Глава 21. На удивление, всю ночь проспал как младенец. Мне кажется, так бывает у каждого, кто уже решил что-то важное для себя. Я действительно принял решение. Иду на длительное погружение. Света очень плохо отнеслась к этой идее, но потом, под давлением моих железобетонных доводов, сдалась. Знала бы она о моих приключениях, ни за что бы не согласилась. Глеб, на удивление, отнесся спокойно. Мне кажется, он даже ждал этого. Переезд в новый модульный комплекс прошел как-то обыденно. Я вообще последние годы живу на чемоданах, так что выработался иммунитет к этим событиям. Месячный абонемент мне обошелся в 1300 евро. Снова расходы, но надеюсь, это того стоит. Благо, на счету были деньги. После перевода Романом Тарасовичем 10 тысяч плюс то, что имел, да то, что заработал за последнюю неделю. В общем, занимать у брата не пришлось. Кстати, Фома все-таки сдал тогда последнюю партию камней. В итоге с инстанса мне вышло 600 золотых. Отличный результат. Много бонусных кристаллов выпало. Жаль расставаться с мужиками, хорошая команда собралась. Глеб сказал, что они перешли к другому работодателю, куда-то на границу с темными. Они, оказывается, подали жалобу на Слеера в администрацию. Шантарский сделал вид, что не знал о творящемся в кластере беззаконии, и с позором выгнал шестерку сына из клана. На этом все и закончилось. Что касается инстанса, Фома просто не успел удалить меня из группы. Слеер их тоже задержал. Пока туда-сюда, я уже был в бою. Тем временем Фома стоял у входа в грот, пытаясь разбить группу, и очень удивился, когда я выпал из инста, а затем и из игры. Надеюсь, он все поймет и будет молчать. Может, мы когда-нибудь встретимся и объяснимся, но не сейчас. Кстати, я хоть убей не помню, как вышел из игры. Да это уже и не важно. Голова забита другими мыслями. Главная цель – 185 тысяч евро. Начинаю все сначала. Скоро погружение. Сумятица в голове добавила чтение форумов и блогов. Куча противоречивой и ненужной информации по рефлексбанку поставила меня в тупик. Складывалось впечатление, процентов 70 написанного – какая-то подстава. Правда, я осознавал один важный момент. Будет очень сложно, особенно мне с моим трудовым аккаунтом. А вот по НПС вся информация сводилась к одному. Так называемые неписи-стекляшки существенно отличались от своих прообразов из обычных компьютерных игр. Разработчики создали уникальную программу «Зеркальная душа». Задумка в сущности своей грандиозна. Неигровой персонаж не просто имитирует, например, страх, удовольствие, либо радость. Он выражает личное оценочное отношение к ситуации и к своему участию в ней. По сути, зеркальная душа – это высокотехнологический клон человеческой души. Да, виртуальный мир, виртуальная душа. Чем больше узнаю, тем больше не по себе мне становится. Возникает такое чувство, будто что-то изменилось в мире. Он далеко ушел вперед в своем развитии, а я безнадежно отстаю. Плетусь где-то там, сзади, глотая пыль. «Ну что, готов?» – спрашивает брат. «Да», – киваю я, зависнув в желеобразной субстанции. Сейчас как никогда Глеб похож на отца. Мне тогда было 8, отец учил меня кататься на велосипеде. Такое же ничего не выражающее лицо и такие же живые, горящие заботой глаза. «Ты давай там без глупостей», – предупреждает брат. «Постараюсь ни во что не вляпаться», – улыбаюсь я. «Тогда с Богом!» «С Богом!» Крышка гроба бесшумно закрылась. Знакомая непроглядная тьма, мгновение, и по глазам бьет яркий свет. Я снова в зазеркалье. Перед глазами возникла трехмерная надпись. «Ольд, добро пожаловать в зазеркалье. Выберите, пожалуйста, точку входа в игру». Появился список по меньшей мере из 50 наименований основных поселений пунктов светлой стороны Зазеркалья. Подарок от администрации. Внутренне усмехаюсь. Да уж, благодетели недоделанные. Но и на том спасибо. Выбираю окрестности города Вердала. В Лутоне мне больше делать нечего. Глубокий вдох. Все. Я нырнул на месяц. Назад дороги нет. Стою на опушке леса. Передо мной расстилается аккуратное пшеничное поле. На часах 7 утра. Солнце только-только показалось из-за горизонта. Оборачиваюсь. В лесу все еще темно и сыро. Под босыми ногами влажная трава. Холодная? Эх! Интересно, у кого сейчас мои сапоги? Наверное, уже кто-то нажился на моей обувке, да и на перчатках тоже. Жаль. Ну ничего, прорвемся. Вот доберусь до городского магазина, посмотрю на цены, сравню с аукционом, и можно будет покупать новый комплект амуниции. Стоп, пока не забыл. Вхожу в список друзей. В игре еще никого нет. Желаете удалить себя из списка ваших друзей? Да, готово. Теперь они не смогут узнать, где я нахожусь. Простите, Рорк, Гриша, Шурочка. Нам не стоит пока встречаться. Это для вашей же пользы. Вам еще работать с Шантарским. Придет время, и мы обязательно посидим вместе. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Так, теперь пройтись по одежи. Да, изрядно мне досталось от паучихи. Цена на битые вещи теперь значительно упадет. Но что поделаешь? Хорошо, хоть совсем голым не остался. Стоп, а это что? Как я мог забыть? Хотя неудивительно, голова была занята другими проблемами. Раздел приложения мигал оранжевым цветом. Посмотрим. Желаете установить приложение Clan Der Slur? А вот с этим пока не буду торопиться. Мне сейчас только сюрпризов от Петруши не хватало. Потом разберусь. Как назло, совсем забыл о колечке и скачанном приложении. С братом теперь не посоветуешься. Хотя, когда загружал файл, тоже никого не спрашивал. Так что придется самому думать. До сих пор себя корю за то, что задержался и не вышел вместе с группой. Ладно, пора в путь, бурчу себе под нос. Еще много всего нужно сделать. Шагая по дороге между золотистыми полями, наблюдал, как выходят на работу фермеры. На лицах улыбки, слышатся шутки и заливистый многоголосый женский смех. Кто-то уже принялся за работу, затянув песню. На мгновение даже подумалось, что не в игре я, а где-то посреди бескрайнего украинского поля. Вот-вот мой дед Степан кликнет меня, чтоб за водой сбегал. Мотнув головой, отгоняю непрошенные мысли. Присмотревшись, замечаю среди работников остроухих альвиек, клыкастых дуэндов. Отсутствие перчаток и сапог не особо сказалось на моем самочувствии. Скорость передвижения не упала. Даже неполный комплект одежды уровня бывалой позволял спокойно путешествовать по бескрайним просторам игрового мира. Вспомнилась первая прогулка по Зазеркалью. Да уж, натерпелся я в тот день. 15 минут скорым шагом. Проверяю уровень энергии. Потрачено всего 20 единиц. Отлично. Капля в море. А если еще установить бота на энергорежим, то можно даже не заглядывать. Процесс восстановления энергии будет осуществляться самостоятельно. Городские стены уже видны издалека. Вердл, по сути, такое же захолустье, как и Лутон. Правда, здесь в три раза больше шахт и население многочисленнее. Окрестности Вердла. Территория, контролируемая кланом Стальная Сотня. А если точнее, это вотчина леди Меллори, жены главы клана. Если не брать во внимание громкий статус, сама по себе повелительница бури – очень мощная фигура в мире Зазеркалья. 270 уровень, класс маг. Видно, дама не отсиживается за вышиванием в укрепленном замке. Я еще раз похвалил себя с выбором. Под такой защитой мне будет спокойно. Она даже знать обо мне не будет. Чем меньше буду высовываться, тем лучше. Как подниму мастерство, там уж поглядим, что к чему. Ворота встретили оживлением. Такого скопления народа я еще не видел. Шум, гам, пестрые одежды, сверкающие доспехи. Много всякой домашней живности. Лошади разных пород и размеров, неповоротливые коровы, блеющие овцы. Бросились в глаза однотипные громоздкие телеги. Видимо, это стандартное средство передвижения. Присмотревшись, я прочитал. Название. Деревянная повозка. Прочность. 3554 из 5000 единиц. Ограничение. Навык. Тихий возничий. «Эй, понеслась, родимая!» – пробасил возница, заметив мой интерес к телеге. «Вот присмотрю на ярмарке новые колеса, да глоблю усилю. Побежит тогда шо твой Мерседес. Только сперва живность распродам». «Доброе утро», – поспешил поздороваться я. «И тебе того же, Ольд», – добродушно ответил. «Захар». Быстрый осмотр показал, что имею дело с таким же работягой, как я сам. Фермер. Раса человек. Уровень зажиточный. Если не ошибаюсь, аналогичен бывалому рудокопу. Интересно, доступен ли мне навык вождения такой повозкой? Или это только касается фермеров? Я оглянулся, всматриваясь повнимательнее в каждого игрока. Кроме фермеров были еще травники, рыбаки. Значит, навык универсален. Очень интересно. Надо будет порыться в инфопортале. Жаль, к интернету нет доступа. Это заметно упростило бы мне жизнь. Уважаемый Захар, а что, собственно, происходит? Почему столько народу нынче у ворот? Спросил я, шагая рядом с медленно ползущей телегой. «Дык ярмарка ведь», – охотно ответил возница. Было видно, что он не прочь почесать языком. Длинные и медленно тянущиеся очереди располагают беседе. «Каждые полгода так». «Ясно», – киваю я. «И надолго?» «Дык на всю неделю», – улыбаясь, ответил Захар. «Вон как сияет. Видать, планирует расторговаться, раз такой счастливый. А вслух спрашиваю. А как тут у вас вообще обстановка? Тихо? Лихие люди не шалят?» Захар махнул рукой и ответил. «Что ты? Откуда им тут взяться? Это ж какому дураку придет в голову шалить на земле леди Мел? У нее с бандитами разговор короткий». Я облегченно вздохнул. «Это как раз то, что мне нужно». Захар, заметив мое настроение, спросил с сочувствием в голосе. «Натерпелся, небось, в других землях?» Я невольно улыбнулся и ответил, кивая на ноги. «Есть такое дело. Видите, даже без сапог остался». Фермер всплеснул руками и недовольно спросил. «Вот что за существо такое человек, а? Все норовит на чужом горбу в рай попасть». «И не говорите», – вздохнул я. «А ты оставайся у нас», – посоветовал Захар. «Я смотрю, ты рудокоп бывалый. Шаг здесь много, работа есть». Я улыбнулся в ответ и сказал. «Так затем сюда и перебрался. Буду обживаться на новом месте». «Вот ты правильно», – поддержал Захар. «Не пожалеешь». «Кстати, где здесь у вас на работу устраиваются?» «Ну, ежели гномам, то их контора в ремесленном квартале располагается». Я покачал головой. «Нет, уважаемый Захар, я к вашей леди Мел на работу хочу. Уж больно мне понравилось, как вы о ней отзывались». Фермер просиял, как новенький золотой. Вон как надулся. Пришлась по душе похвала. «А я думал, ты к своим подашься. Тогда тебе надо в центр города», – сказал Захар. «Я как раз туда еду. Садись, подвезу. Нечего босыми ногами по холодной земле маршировать». «Это я с радостью. Экономия энергии – великое дело. Кстати, Захар, похоже, думает, что я гном. Энаны действительно смахивают на знаменитых коротышек. Видимо, посмотрев на меня, решил не вчитываться в название расы. Подумал, мол, низкорослый, бородатый, вдобавок рудокоп, вылитый гном. Нормально. Это мне даже на руку. Назвал меня бывалым. Наверняка глянул на одежду и все понял. Я ведь еще новой амуницией не обзавелся. Так, стоп. А что если...» Фермер, сам того не понимая, подал мне одну идею. Мелочь, конечно, но надо будет попробовать. Ладно, обдумаю потом все детально на досуге. Въезжая в город, получил стандартное системное уведомление и предложение скачать бесплатную карту и историю Вердала, и ворох платных приложений. Так, все, что на халяву берем, остальное без надобности. До центра добирались минут 20. На удивление, городок оказался не таким маленьким, каким его описывали на форумах. Куда там Лутону? Широкие улицы, трехэтажные и четырехэтажные дома, много всяких лавочек, магазинчиков, таверн и ресторанов. Несмотря на то, что еще нет и 8 утра, а народу уже видимо-невидимо. Пожалуй, мне тут нравится. Пока не пройдусь по ярмарке, о покупке новой одежды не может быть и речи. Магазин и аукцион никуда не убегут. Вдруг найду здесь что-нибудь интересное и недорогое. «Вот мы и приехали», – сказал Захар, останавливая повозку. «Видишь то зеленое здание с широкими окнами? Там еще птица намалевана». Я кивнул в ответ. «Аквила, расправивший крылья орел». Клан «Стальная сотня», недолго думая, скопировал символику римского легиона. «Тебе туда». «Спасибо, Захар, за помощь». «Да нема за шо», – улыбнулся фермер в ответ. «Будешь на рынке, заходи». «Обязательно». 8 утра. По идее, контора уже должна быть открыта. Еще вчера добросовестно просмотрел расписание их на сайте, чтобы уж наверняка. У входа столпотворение. Дварфы и гномы, дуэнды и люди. Вижу гордов и ракхов. 80% нулевые, остальные бывалые. Опытных не вижу. Особенно выделяются новички в стартовом комплекте. Без инструментов, сумок и поясов. Стоят особняком. Кто украдкой, а кто и откровенно глазеет на амуницию бывалых. Те, в свою очередь, ведут себя, словно они хозяева жизни. По сторонам не озираются, степенно беседуют. Лишь иногда бросают насмешливые взгляды на новоприбывших. Кстати, меня окинули таким же взглядом. Показалось даже более презрительным, чем если бы я был полуголым новичком. Посмотрев в окно, увидел свое отражение. В принципе, их можно понять. Мелкий гном, волосы на голове торчат во все стороны, косматая борода. Характеристики скрыты, но по одежде видно, что бывалый. Правда, неправильный какой-то, без сапог и перчаток, без сумки. Новички и то опрятнее выглядят. Мне плевать. Я не на подиуме в Париже на показе коллекции «Осень-зима». Кстати, приглядевшись, замечаю у всех бывалых открытый статус. Словно они действительно участвуют в каком-то концерте. Странно как-то все это наблюдать. В экипировке бывалых рудокопов не заметил ничего особенного. Стандартные руны и инструменты. Качеством снаряжения выделялись лишь только трое дуэндов. Ни одной пустой вещи. Шмот практически не битый. Видимо, из одной команды. Держатся особняком. Взгляды внимательные. Как будто кого-то ищут. Меня тоже мельком просканировали. Брезгливо так, будто я им в суп нагадил. Толпа заметно оживилась. Со стороны площади приближалось пятеро дварфов. «Скауты железнобородых», – поделился информацией один из нулевых дуэндов. «Ага, сейчас начнется отбор», – согласился пещерный рак. Мельком взглянул на троицу дуэндов. Вон как приосанились, глаза горят, рассчитывают на работу. Тогда почему не обратились напрямую в контору к гномам? Ладно, мне-то что, сейчас посмотрим, что у них тут происходит. Дварфы были уже в пяти шагах от крыльца, когда дверь конторы открылась, и на пороге показалась мощная фигура пещерного ракха. Все моментально обернулись на звук. Ракх по-хозяйски окинул толпу. Заметив приближающихся дварфов, он усмехнулся и прорычал. «Брион, тебе никогда не говорили, что ты похож на гиену?» Самый мелкий из пятерки дварф криво улыбнулся в густую бороду и выкрикнул в ответ. «Не переживай, Вайнер, тебе тоже останется!» Брион на секунду отвлекся от своего собеседника, осматривая толпу рудокопов. Его насмешливый взгляд остановился на мне, вернее, на моих босых ногах. Обернувшись к Ракху, он весело крикнул, кивая в мою сторону. «Так и быть! Оставлю тебе самых лучших!» Его дружки весело заржали. Их тут же поддержали все присутствующие. Что характерно, хохотали даже голозадые новички. «Мне-то что? Пусть смеются!» За свою жизнь уже насмотрелся на всякого рода подхалимаш. Кстати, лизоблюдов в какой-то степени мне жаль. Они, угодничая перед кем-то ради своих корыстных целей, признают тем самым свою ущербность и бесполезность. Что еще остается делать бесполезному человеку? А вдруг он унижается ради чего-то стоящего? Согласен, выглядит при этом не очень привлекательно. Может быть, в данную секунду ненавидит сам себя. Но, как сказал французский математик Блез Паскаль, мы исправляем порочность средств чистотою цели. Так что ко всякого рода насмешкам отношусь философски. А вот то, что торчу у входа уже 10 минут, непорядок. Теряю время. Сегодня еще очень много всего нужно сделать. Полностью проигнорировав мелкого дварфа, я взглянул на Ракха. Тот, как ни странно, единственный, кто даже не улыбнулся. Нормально, дядька с характером. Открыв другую створку двери, он молча развернулся и зашел в здание. Думаю, это может означать, что контора открыта. К моему удивлению, никто этого даже не заметил. Все рудокопы остались на улице, жадно наблюдая за пятеркой дварфов, расхаживающих среди толпы. Причем взгляды такие, будто лошадей выбирают. Похоже, я единственный, кому не интересно работать на коротышек. Вот и ладно. Думал, придется стоять в длинной очереди, чтобы попасть в отдел кадров. А тут такое везение. Торопливо поднявшись по ступенькам, я последовал за Ракхом. Мельков взглянул на Бриона. Он как раз беседовал с троицей дуэндов. Наши взгляды встретились. Он снова одарил меня насмешливой улыбкой и продолжил свой разговор. Вайнер тем временем уже поднимался на второй этаж, что-то бурча себе под нос. Мой голос заставил его обернуться. «Здравствуйте. Я прошу прощения, а где можно подписать трудовой договор?» «А-а-а», усмехнулся он. «Сразу понял, что коротышки не возьмут тебя к себе, и за мной побежал. Ну-ну, они там почти все сейчас ринутся ко мне. Ладно, чего уж, будешь первым сегодня. Поторапливайся, у меня еще много работы». Я молча последовал за широкой спиной Ракха. Его кабинет оказался довольно тесным. Такому гиганту определенно надо больше пространства. Кстати, второй раз вижу, чтобы офисный работник был таких габаритов. Это что, мода такая? Или политика компании? А может, человек в реальной жизни очень маленького роста, вот и отыгрывает в игре на полную катушку. Клыками пугает, рычит на всех, кто под руку попадется. «Дверь прикрой», – буркнул Вайнер. «Садись, будем оформлять тебя». Аккуратно прикрываю дверь. У меня пунктик. Не люблю, когда громко хлопают дверьми. Может, нервные? Не знаю. С детства не переношу. Бесшумно пододвигаю стул поближе к столу и молча сажусь. Процедуру эту уже проходил, поэтому знаю, что будет дальше. Ракх коснулся когтистой лапой темной панели, встроенной в стену. Над столом возник полупрозрачный экран. Пока программа загружалась, Вайнер копался в каких-то бумагах и бурчал себе под нос. Делал он это намеренно, чтобы я все хорошо слышал. «Каждые полгода одно и то же. Такое ощущение, будто у них там медом намазано. Ну, платят они больше, и что? Кому нужен этот балаган? Нет, они не железнобородые, они хитромордые». Я решил, что пора бы вмешаться, и спокойно спросил. «А что, собственно, происходит?» Ракх недоверчиво прищурился и выпалил. «Ты мне вот дурака здесь не валяй!» Я непонимающе пожал плечами и также спокойно ответил. «Да как ты не собирался, просто интересно стало, из-за чего шум?» «Вот и спросил». Вайнер на мгновение замер, внимательно буравя меня маленькими желтыми глазками. Жуткий взгляд, если честно. «Хочешь сказать, что не знаешь о том, что гильдия железнобородых каждые полгода появляется у дверей нашего офиса, чтобы предложить работу игрокам других рас?» – жестко спросил Ракх. «Понятия не имею», – ответил я и насмешливо спросил. «А чего они так расщедрились?» Ракх откинулся на спинку, продолжая сверлить меня взглядом. Помолчав минуту, он ответил. «На одном форуме гильдии коротышек обвинили в расизме. Мол, берут на работу только гномов и дварфов. Не знаю, как камненогие, но железнобородые решили устроить цирк. Каждые полгода их скауты появляются у офисов игроков, поучаствовавших в той дискуссии, и выбирают себе работников из других рас». «А что, леди Мел?» – спросил я. «Так ведь она и была главным обвинителем. И то, что они здесь появляются, считает своей победой». «Вот оно как», – протянул я. «Вот так», – буркнул Вайнер и возмущенно добавил. «А то, что они забирают самых лучших работников, ей, похоже, наплевать». «У сильных мира сего свои причуды», – подвел итог я и спросил. «И что, гномы больше платят?» Вайнер махнул рукой и сказал. «Есть такое дело. И условия у них получше. Одним словом, гильдия. Их прежде всего интересует экономика. Остальная сотня – боевой клан. Не спорю, очень богатый и один из самых влиятельных в Зазеркалье. Но некоторые игроки этого клана, имея много, просто не умеют грамотно распоряжаться своей собственностью. Вернее, просто не хотят». Я не стал говорить о том, что существует множество способов решения экономических проблем. Мне вообще эти разговоры о безответственных начальниках и глупых правителях не интересны. А смысл о них говорить? Какое мне дело до чужих проблем? У меня своих выше крыши. Пора заканчивать разговор. «Скажу прямо, если бы я хотел работать у гномов, то пошел бы прямо к ним», – сказал я. «Ты думаешь, они дали бы тебе работу?» – с насмешкой в голосе спросил Ракх. «Да», – спокойно ответил я, частично снимая скрытый режим.